Однако наполеоновские планы пришлось отложить. На первом же уроке защиты новый преподаватель попытался научить студентов справляться с корнуэллскими пикси, целую кучу которых выпустил из клетки прямо в класс. Да вот только примененное им заклинание не сработало, мелкие летучие пакостники начали беспредельничать, атакуя буквально всех, кто находился в аудитории. Куда девался профессор, ученики даже и не поняли. На фоне паникующей толпы небольшая группа выделялась, как упорно огрызающийся зенитным огнем бастион. Гарри тупо оглушал крылатых мерзавцев поодиночке, благо рефлексы и глазомер позволяли. Применять что-либо более тяжелое не хотелось, для него это было очередной игрой, да и за перекошенную рожу горе препода мальчик заочно простил им все грехи. Гермиона замораживала пикси мелкими группами, из-за размазанности эффекта те падали не с первого раза, зато проблем с точностью не возникало. Невилл решил не изобретать велосипед и давил оппонентов чарами от домашних вредителей. Рон, который никогда не был силен в заклинаниях, отважно отбивался учебником, а остальные сбежали через дверь в коридор. Когда господство врага в воздухе было нивелировано, легкими взмахами палочек победители смели помятый синий мусор обратно в клетку. Вдруг кто очухается? Не оставлять же эту пакость на свободе. Потом Гермиона извлекла из сумки список вопросов по содержанию книг Локхарта, испепелила его и со вздохом сказала: «Очередное ничтожество вместо учителя. Надеюсь, он на своих уроках не станет мешать мне хотя бы читать что-нибудь приличное». Грингер устроилась за столом и открыла книгу. Гарри присел рядом и, как всегда, погрузился в тот же текст. Это оказался сборник статей об эволюции стратегий на основе анализа квиддичных матчей предыдущего столетия. Невилл открыл атлас растений, а Рон – квиддич сквозь века. До самого звонка их никто не беспокоил, кроме оживших в клетке пикси. Но на гримасы синих человечков никто не обращал внимания, а Силенция решила проблемы с шумом. Обычно после перерыва в учебе у студентов происходит некоторое снижение уровня навыков, начал разговор Флитвик, задержав Гарри и Гермиону после окончания его урока. А у вас картина обратная. Уже во второй раз, вернувшись с каникул, вы поражаете меня достигнутыми результатами. Если после Рождества возрос уровень навыков владения палочкой, то на сей раз до невероятных высот взлетела мощь. Для вас настала пора от легких чар переходить к полновесному колдовству, иначе развитие способностей затормозится, а вы продолжите топтаться на уровне школьников, заключил маленький профессор. К следующему уроку подготовьте описание заклинания вызова Патронуса, но только теорию, не пытайтесь воспроизвести его без меня. Я бы очень хотел наблюдать, как вы оба проделаете это в первый раз, и подстраховать на всякий случай. Учить Гермиону отыскивать нужные сведения в библиотеке не было никакой нужды. Все, что касалось упомянутой темы, она нашла, проанализировала и пунктуально описала. Гарри оставалось только впитать готовенькое. Поэтому после очередного урока чары Поттер и Грингер в присутствии Флитвика испустили из палочек мощные потоки серебристого света, по которым пробегали сияющие уплотнения. Отлично! Радостно потирал руки преподаватель чар. Признаться, я опасался, что эти заклинания истощат ваши неокрепшие пока организмы, но, просто не знаю, чем можно объяснить подобный уровень силы. Вы что, на досуге горы двигали, или реки поворачивали вспять? Гарри один раз как-то сумел помочь очень нездоровой девочке, припомнила Гермиона, и сразу скис. Мне даже пришлось его поддержать. А сами вы, мисс Грингер, что при этом почувствовали? Слабость, вялость, апатию. Даже уйти не сумели на своих ногах. Дотошного преподавателя, что называется, зацепило за живое. Он выжал из ребят все подробности странного происшествия. Невероятно. Казалось, что у Флитвика шевелятся волосы от охватившего его восторга. Получается, что мистер Поттер практически напрямую сумел влить свои жизненные силы в пострадавшую, обеспечив той взрывную регенерацию. А мисс Грингер тут же повторила этот номер, направив силы на друга. Вот от чего произошло такое нарастание мощи. Подобный метод работы на истощение применяют редко, слишком велик риск надорваться, но и прогресс после успешного взятия нагрузки более чем очевиден. Учитель вздохнул и строго посмотрел на ребят. Со всей серьезностью советую в будущем не повторять подобного. А пока что, ничего не поделаешь, придется вам обоим усиленно работать над управлением этими возможностями, иначе они остановятся в развитии. Ну что ж, продолжим урок, закончил отступление профессор. Для начала закрепите навыки вызова Патронуса. Вам нужно добиться его оформления, а затем и уплотнение до осязаемой телесной формы, потом отработать передачу устных сообщений, а там и предметов, и, наконец, использование этого защитника в качестве разведчика, дозорного, сыщика. Это достаточно многофункциональные чары, однако они требуют тщательного удержания сосредоточенности. Как раз то, что вам обоим сейчас настоятельно необходимо. Глава 17. Все безоблачно. Утро субботы началось со скандала между капитанами квиддичных команд Гриффиндора и Слизерина. Они не поделили поле для тренировок. Гермиона в спортивной мантии и с метлой в руке, пришедшая, чтобы попробоваться в качестве охотницы, придержала изготовившегося к блицкригу Гарри за локоток, а вот увязавшегося с ними Рона не удержала. Увидев в руках главных соперников новые нимбусы, которые даже круче, чем у Поттера, Рыжий начал обзывать Малфоя, которого приняли на позицию ловца, по мнению Рыжика, исключительно из-за проспонсированных обновок. Разумеется, тот не стерпел. Парни с обоих факультетов попытались растащить разгорячившихся второкурсников, и Маркус Флинт легко и непринужденно оттолкнул мешавшую ему Грейнджер. Зря он это сделал, потому что Поттер, у которого сорвало чеку, мгновенно озверел, засверкали проклятия, над полем взвился дымок, полетели экспеллиармусы, ступифаи и петрификусы. После краткой дискуссии о том, кто тут самый быстрый, подкрепляемой практической демонстрацией, Рон блевал слизнями, а его братья, близнецы Фред и Джордж, на носилках транспортировали капитана слизеринцев в больничное крыло. Оливер Вуд и Алисия Спинет, не различая, кто тут свой, а кто нет, освобождали остальных пострадавших от последствий проклятий. А я всегда считала, что большинство волшебников сначала делают, потом думают, громогласно заявила Гермиона, возвращая биту загонщику соперника. Теперь еще и на примере убедилась. Идеальная же ситуация для разминочного дружеского матча, две команды, которым официальная встреча предстоит только через 3 месяца. Ни заготовок, которые нужно скрывать, ни тактических планов, чтобы держать их в секрете, ни у кого пока нет. Зато можно присмотреться к тому, кто чего стоит, да и себя оценить. И, наконец, просто получить удовольствие. «У нас одного игрока не хватает», – спохватился Монтегю. Критические замечания по поводу дружеского матча он решил пока придержать. «Без Флинта мы останемся всего с 2 охотниками. Я мог бы», — воскликнул Бличли. Вратарю давно хотелось немного разнообразить игру. Он числился запасным загонщиком и не хотел терять навык. «Тогда кольца останутся без прикрытия», — возразил Пьюси. «Ну, перед вашими кольцами может и Гринджер помельтешить», — щедро предложил Вуд. «Еще чего, мы вас и так разделаем», — вспылил Малфой. Он вообще был против подобного матча, но в факультетском негласном табеле о рангах занимал не первое место, и спорить с замкапитана, Монтегю, не решился. Оставалось только плеваться ядом. «А нам кого перед вашими кольцами обводить?» — иронично спросила Беллу. «Пусть хотя бы для видимости повисит. Уж дальним-то броскам помешать сумеет». На том и порешили. Взлетели, начали игру и сразу увлеклись. Эти ребята и девчата действительно любили квиддич. Гарри решил не только не давать Малфою поймать снитч, но и самому его не ловить, пусть игроки успеют хорошенько размяться. То есть, едва заметив золотистый отблеск, стремительно бросался в противоположную сторону, увлекая за собой менее опытного, хотя и быстрого, блондина. Еще ему понравилось мельтешить перед носом у оппонента, перекрывая обзор и нервируя. Охотники плели вычурное кружево пасов и обводок, загонщики справлялись с бладжерами, а Гермиона пропустила 3 относительно простых гола, ее обманывали ложными замахами свои же подруги по факультету. Слизеринцы от обидных замечаний удерживались с огромным трудом, потому что знали, как звереет Поттер, если обидеть его подругу. Но понемногу дела у Гриффиндорки, затесавшейся в стан противника, налаживались. К концу игры она освоилась со своей ролью, приноровилась к манере противника и буквально стояла стеной, обеспечив слизеринским кольцам неприступную оборону. Вуд же изредка пропускал квофл, отчего счет в пользу зелено-серебряных потихоньку рос. А тут еще и Малфой углядел снитч у самых трибун и рванул за ним со страшной скоростью. Гарри, как ни старался, не успел, всего-то на фут не дотянулся. Отлично сыграли. К столпившимся посреди поля игрокам спустилась Гермиона. Девушка раскраснелась и явно была на адреналине. «Деррик, тебе нужно потрудиться над точностью ударов, а то твоих бладжеров и свои боятся». «Монтегю, поработай над действиями левой рукой», — 2 паса не удержал. «А мне что прикажешь делать?» — с улыбкой на губах спросил Вуд. «Так держать, Оливер, ты прекрасно действовал. Просто мне сегодня чаще везло», — ничуть не смутилась мисс Всезнайка. «А игра была действительно красивая». «Ик», — выблевал на трибуне очередного слизня Рон. «Гарри, что за байда? Почему ты отдал победу Малфою?» «Ничего я ему не отдавал», — хмуро буркнул Поттер. «Он искренне надеялся водить противника за нос, пока народу не надоест играть. Он сам взял, ребята», — продолжила Гермиона, уворачиваясь от одобрительных хлопков по плечам, которыми награждали ее все подряд. «Предлагаю договориться по поводу официального матча. Давайте и его проведем красиво, с выдумкой. Ведь победителя все равно, скорее всего, определят ловцы. Чего ради остальным друг друга пихать, когда можно просто получить удовольствие от скорости и искусного маневрирования, ну и себя показать. А кто там зорче и быстрее, Драко и Гарри как-нибудь сами разберутся». «И вообще», — повернулась она к команде зеленых, — «у Слизерина стратегия построена больше на силе, что не учитывает свойств их новых скоростных метел. Зачем они тогда нужны?» «Я передам твои слова Маркусу, Гермиона», — задумчиво хмыкнул Пьюси и, лукаво оглядев стратега, спросил: «А с кем ты пойдешь в Хоксмит? Второкурсницы с школы не выпускают, Эдриан», — запунцовила девушка. А Гарри помрачнел и зверем зыркнул в сторону слизеринского охотника. «Гарри, над полем для квиддича нет чара топораций», — шепнула Гермиона, когда раскрывала книгу на обеденном столе в большом зале. «Вторая дырка в защите Хогвартса», — довольно констатировал Поттер, радуясь новой полезной находке, способной неслабо выручить в сложных обстоятельствах. «Астрономическая башня доступна для прибытия и убытия на метлах, а стадион для операций, или специально оставленная возможность для непредвиденной ситуации, например, для эвакуации получившего травму. У меня случайно получилось, когда я не дотягивалась, чтобы перехватить квоффл. Тогда я и поняла, как этим можно пользоваться в игре, ведь вратарю обычно не хватает всего-то фута или двух. Операцию на столь мизерное расстояние, да еще и при движении в том же направлении, посторонний наблюдатель просто не в состоянии заметить, да и не способен на нее никто, кроме семикурсников», — продолжил рассуждение мальчик. «И те пользуются этим умением с трудом, предпочитая находиться на твердой земле», — кивнула Гермиона. «Это у нас все натренировано так, что выполняешь переброс, не задумываясь. Но не вздумай ловить таким образом снитч, это не спортивно, и сразу заметит. И не сердись на Пьюси, он просто снова дал понять Малфою, что моей скромной особе не стоит уделять внимания, иначе огребет от своих же». Блондин явно собирался сказать какую-нибудь гадость. «Все равно буду ревновать», — насупился Поттер. Пообедав, Гарри и Гермиона вернулись в гостиную и разошлись по спальням. Нужно было превентивно вздремнуть, потому что на эту ночь у них запланирована экскурсия, которую проведет котенок Снежок для подрастающей выдры, не имеющей собственного имени и не определившейся со своей видовой принадлежностью. Тема занятия – ходы, лазы и иные пути проникновения в запертые помещения. До этого он показал подруге не так уж много разведанных им дорожек, настало время сполна поделиться знаниями. Все получилось, как планировали, но под конец пути котенка и выдра разошлись. Снежок шмыгнул в подземелье к классу зельеварения, а его спутница, как легко догадаться, задержалась в закрытой на ночь библиотеке. После насыщенной событиями субботы жизнь вошла в накатанную колею, хотя некоторым, в силу избранности, не иначе, досталась колея с ухабами, причем в самых неожиданных местах. Локхарт попытался на уроке разыграть сценку из собственной книги, вызвав Гарри на роль красного колпака, угрожающего герою, то есть профессору, пробирающемуся, не пробрался, получив по голове железным футляром для волшебной палочки от слишком вошедшего в образ Поттера. Плюс сыграла свою роль приобретенная в вылазках привычка бить противника по голове. «Может, стоило в начале урока попросить чё-нить поубойнее для зрелищности?» — размышлял подросток, оглядывая отвалившегося препода. «Сколько проблем сразу решилось бы». Гарри и вызвавшиеся в помощь Рон с Невиллом отволокли бесчувственное тело к медсестре, собрав всю пыль по коридорам и пару раз нечаянно стукнув и уронив при транспортировке. На следующем уроке неунывающий защитник опробовал в деле актерские таланты мисс Грингер, ну откуда бедняге было знать, что у подруги мальчика, который выжил, футляр для волшебной палочки тоже сделан из обрезка водопроводной трубы. А в образ она вошла не хуже своего друга. Хрупкой девушке осталось только развести руками под офонаревшими взглядами аудитории и отправиться за помощью в больничное крыло. Третья попытка, когда в трубку пригласили Лангбаттома, как самого Тихого на вид, снова закончилась для преподавателя больничным крылом, потому что Невилл оказался очень восприимчив ко всему хорошему, в частности, ко всяким предосторожностям и рационализаторству. Конечно же, он подхватил и реализовал на практике хорошую идею хранения главного инструмента волшебника в прочном металлическом чехле цилиндрической формы. К мыслям и Грингер, и Поттера он относился с доверием. После трех черепно-мозговых, отягощенных сотрясением, Гарри искренне недоумевал, чего там можно сотрясти. Профессор защиты наконец сделал соответствующие аргвыводы и перестал обращать внимание на то, чем на его уроках заняты студенты, носящие при себе по 1,5 фунта водопроводной стали. Главное, чтобы не мешали правильному ходу урока. Правда, прославленный герой периодически вздрагивал, натыкаясь на многообещающие взгляды и добрые улыбки шебутной троицы, и на всякий случай делал шаг назад, когда они тянули руки. К сожалению, ребят, Лангбаттом так и не научился превращаться в животное. Не научился он и аппарировать. Даже на метле держался так, что не мог позволить себе никаких фокусов. «В команду пробоваться не стоит», — заключил Гарри. Тем не менее, каждую ночь на субботу он улетал с астрономической башни на окраину Хаксмида, откуда автобусом добирался до лесочка, где его с нетерпением поджидала дриада. Разговоры о растениях и просто за жизнь им никогда не наскучивали. Возвращался Невилл только в ночь с субботы на воскресенье незадолго до рассвета. Такое вот увлечение образовалось у парня. Глава 18. Опять треклятый Хэллоуин. До самого Хэллоуина не происходило ничего странного. Опасения, которыми поделились Гарри и Гермиона в день приезда, никоим образом не подтверждались до тех пор, пока ученики, возвращающиеся с пира по случаю Дня Всех Святых, не обнаружили в коридоре оцепеневшую кошку завхоза. Надпись на стене сообщала об открытии тайной комнаты и содержала угрозы врагам какого-то наследника. Разумеется, Гарри немедленно схватил Гермиону за руку и не отпускал от себя до самой факультетской гостиной. «Понимаешь», — объяснил он, — «когда парочка уселась в уголке подальше от лишних ушей, как раз перед тем, как закричали про кошку, я слышал какой-то шелестящий голос, что-то про раз стерзать, и тут же мы увидели кровавые буквы на стене, воду под ногами и этот держатель для факела, на котором висела миссис Норрис. Опять на Хэллоуин, и опять рядом с тем же самым туалетом, где тебя чуть не зажал тролль. Повтори, что сказал голос», — потребовала подруга. «Раз стерзать, похоже на шипение сжатого воздуха, но я его не слышала. Мы же толпой шли, вокруг многие болтали. А что оно значит?» «Раз стерзать», — послушно повторил Гарри, недоумевая. «Я не владею языком проколотых камер. Напиши по-английски». Во взгляде девушки явно читалось беспокойство за чью-то сползающую крышу. Гарри, не чванясь, написал. «А теперь произнеси. Раз стерзать. Между тем, что ты сказал, и написанным нет ничего общего». Подруга легонько стукнулась головой о столешницу. Получилось гулко, но это не помогло. «Давай сходим туда и все хорошенько осмотрим. Во-первых, я уверен, что произошедшее связано с попыткой как-то навредить тебе. Во-вторых, кроме, как вместе со мной, ты не должна покидать гостиной. Гарри Джеймс Поттер, во-первых, я не позволю тебе сопровождать меня в туалет», — гневно прошипела подруга. «Во-вторых, ты не имеешь права мною командовать. Т.С.» — поднес палец к губам парень. «Оправляться будешь только на те унитазы, что пристроены к жилым комнатам факультета. А про право, хотя его и нет, но я взорвусь от тревоги, если не смогу видеть, что с тобой все в порядке. Кажется, наши голубки ссорятся», — над самым ухом произнес один из близнецов Уизли. «Я очень испуган», — не стал скрывать Гарри, не ведясь на подколку. «А Гермиона настроена проявить отвагу. На твоем месте я бы тоже встревожился», — вступил в разговор второй близнец. «Судя по тому, что наговорил Малфой, он что-то знает, потому что в надписи не было ничего про... Прости, Гермиона, но я передам дословно. Он нес про очистку школы от грязнокровок, как будто сделал предупреждение, чтобы маглорожденные убирались из школы», — расшифровал Гарри. «Это же положение он высказывал около года тому назад». Гермиона достала из сумки толстую тетрадь и сделала в ней запись. «Надо бы место происшествия осмотреть», — заметила она. «Как бы узнать, Там все еще топчутся любопытные, или уже разошлись. Это мы сейчас. Близнецы поднялись в спальню мальчиков четвертого курса и вышли оттуда через несколько минут. Текс, Филч караулит прямо напротив двери в туалет. Кажется, как раз под факелом, или под пустым держателем. Учителя собрались в кабинете Локхарта, а студенты разошлись по гостиным, сообщил один из них. Гермиона благодарно кивнула и выразительно посмотрела на друга. Тот непонятливо хлопнул глазами, потер их, как будто не выспался, а потом зевнул, прикрыв рот ладонью. «Ладно, уболтала, расследуй, если хочешь, а я пока вздремну», сказал он и поднялся в спальню, где сейчас никого не было. Превратился в кота и забрался к мальчикам-четверокурсникам, где тоже никого не оказалось. Спрятался, выбрав место поверх балдахина одной из кроватей и затаился. Нужно было набраться терпения. Через четверть часа пришел один из близнецов, вытащил из сундука лист пергамента, коснулся его палочкой и отчетливо произнес: «Клянусь, что замышляю только шалость», посмотрел на проявившееся изображение, детали которого Поттеру помешало разглядеть склонившаяся рыжая голова, и добавил: «Шалость удалась». Дождавшись его ухода, Гарри сменил позицию. Утром он встретил в гостиной Гермиону. «Филч так и сидел допоздна на одном месте», сообщила подруга, не дожидаясь вопроса. Джордж и Фред по очереди ходили в спальню и что-то там смотрели, после чего докладывали о диспозиции в окрестностях того самого туалета. «Карту смотрели, которая появляется и исчезает по паролю», обнял девушку парень. «По ней движутся значки с именами. Все школьное здание просматривается и большая часть школьной территории. Может и вся, я видел только куски, на которые смотрели близнецы, да и то не слишком четко. А сейчас, перед завтраком, может случиться, что завхоз оттуда отлучился. У него ведь и обязанности имеются, и естественные надобности. Вряд ли Фред или Джордж поднимутся в такую рань, так что, проверить можно лишь одним способом», рассудила Грейнджер. «Идем». Ребята выбрались из гостиной и спустились на второй этаж. На месте вчерашнего происшествия оказалось пустынно, лишь рядом со стеной под кровавой надписью стоял пустой стул. Воду уже удалили из коридора и из туалета, откуда она натекла. Гарри ощупал раковины и краны, чтобы найти тот, откуда просочилось столько влаги. Он даже в котика перекидывался, чтобы обнюхать тут все и попытаться уловить хоть что-то вибрисцами. Ни один орган чувств не донес до него ничего, на что стоило бы обратить внимание. «Давай думать логически», — сказала Гермиона, вернув себе человеческий облик. Она тоже обнюхала все носом выдры. «О том, что произошедшие в коридоре по соседству события угрожают именно мне, говорит только твое звериное чутье». И Драко Малфой, выдавший угрозу в адрес маглорожденных, нахмурившийся брюнет явно не разделял ее скептицизма. «Первому источнику я доверяю охотней», — улыбнулась девочка. «Это надо же! Провести тщательную уборку на месте происшествия и в его ближайших окрестностях до проведения осмотра. Они вообще слышали такое слово? Криминалистика, что наводит на подозрения в адрес руководства школы», — продолжил мысль подруги мальчик. «Ты заметила, как уныло и обшарпано, но чисто в этом непосещаемом туалете. А поскольку в надписи на стене содержалась угроза, то есть разновидность обещания, я бы с удовольствием установил тут камеру наблюдения. Так у нас появится шанс хотя бы увидеть этого угрожающего. Если, конечно, для воплощения своих замыслов он как-то использует это место. Насчет этого обстоятельства мы ничего наверняка не знаем и даем волю фантазии. Тут электроника не работает. Вместо камер волшебники используют предметы живописи, говорящие портреты и сюжетные картины с обладающими даром речи персонажами. На месте директора я бы обвешала ими туалет и подходы к нему, но сам-то Дамблдор находится у нас на подозрении. У меня просто мысли бегают по кругу и никак не складываются в картинку. Юная сыщица помотала головой, словно надеясь, что комок мешающих друг другу мыслей разлетится под действием центробежной силы. Вода на полу означает прорыв трубы или поломку крана или клапана. Но здесь все исправно, и следов ремонта нигде нет. К тому же, чисто прибрано. Гарри, твоя паранойя охватила и меня. И где нам взять говорящий портрет? Вернул разговор на рельсы конкретики Поттер. У кого из чистокровных мы можем одолжить нечто подобное? Может, у Невилла? Он чистокровный. Лонгботтом вник и проникся. Он всегда отличался вменяемостью и адекватностью, а рассеянность говорила скорее о наполненности его внутреннего мира мыслями, которые мальчуган обдумывал, временно теряя контакт с происходящими вокруг событиями, чем о неспособности сосредоточиться. Гарри старался помогать приятелю во время варки зелий на уроках, незаметно насылая на него кусачие, выводившие парнишку из блужданий по этому самому внутреннему миру. Подумав, Невилл предложил этой же ночью сгонять к его бабушке и перетереть тему с ней. Ночью на метлах стартовали с астрономической башни, на окраине Хаксмида пересели в ночной рыцарь, за четверть часа добрались и вошли в гостиную скромного добротного дома, где их ожидала пожилая леди. «Невилл, представь нашу гостью семейным портретом», — распорядилась хозяйка, напоив прибывших чаем и выслушав их просьбу. «А мистер Поттер, тем временем, узнает то, что я о нем думаю», — на этом многообещающем предисловии парнишка невольно запнулся. «Гарри», — сказала она, едва переговорщики поднялись по лестнице, ведущей на второй этаж, — «мой внук вырос без отца, отчего приобрел недостаточно свойств, присущих мужчинам. Общаясь с тобой и твоей маглорожденной подругой, он стал меняться, сделался жестче, решительнее и настойчивей, то есть начал превращаться в правильного юного балбеса, как и положено в его возрасте мальчикам. Спорит, дерзит, не слушается, наконец, не могу передать, как я счастлива. Ты уж, пожалуйста, будь с ним более требовательным и почаще затягивай в разные проказы. Уверена, что мисс Грейнджер сумеет удержать вас от чересчур рискованных выходок». Гарри почувствовал себя очень неловко, взрослая волшебница буквально вынесла ему мозг. Леди, я очень послушный и прилежный ученик, чту дисциплину и соблюдаю правила», — проблеял он неуверенно, шустренько цепляя на себя образ очкарика-отличника. «В крайнем случае, пользуюсь тихим оружием и стараюсь не оставлять свидетелей», — добавил он уже про себя. «И тебе, и Гермионе всегда рады в этом доме. Что же касается покупок для тебя ингредиентов, должна же пожилая одинокая дама хоть чем-то заняться». «Ингредиентов?» — окончательно завис Поттер, списки которых приносит твоя замечательная сова. Гарри непроизвольно ушел в себя. Ну да, он носился со своими экспериментами, как на скипидаренный, варил почти каждую ночь, являя собой образ растрепанного недосыпающего безумного ученого. Бывало и по два зелья, или переваривал неудачное, беря для них ингредиенты из сумки, которую давала подруга, и ни разу не задумался о том, откуда такая пропасть всякой всячины там берется. А ведь фунтами изводил златоглазки и дремоносные бобы, не считая флобер червей и змеиных зубов. Так вот кто обо всем этом заботился. Стало тепло на душе и очень неудобно за свою непредусмотрительность. «А что случилось с отцом Невилла?» — спросил гость чисто на автомате. «Его и его жену, мать моего внука, до безумия запытали сторонники того, кого нельзя называть. Надеялись выяснить, что произошло с их господином. Сейчас Фрэнк и Алиса находятся в Мунго. Считается, что оба безнадежны, то есть находятся в сознании, но память к ним не возвращается. Да и новые сведения не удерживаются в голове, если не повторять для них постоянно одно и то же. Даже дети малые, и то лучше соображают. Портреты предков как будто и не отказываются помочь», — сообщил вернувшийся в гостиную Невиллу. «Но ни один не желает висеть в туалете. Даже дамы, хотя я им сказала, что это для девочек, и что там вполне приличная обстановка», — подтвердила Гермиона. «Вот ведь засада», — огорчился Гарри. «Ладно, видимо, и мне придется с ними переговорить. Вдруг сумею найти нужные слова. Добрым словом и пистолетом, как известно, эффективнее. Миссис Лангбаттом», — обратился он к пожилой леди, — «хотелось бы узнать, отчего сторонники того, кого нельзя называть, решили, будто о местопребывании их главаря знают именно родители Невилла». Услышав эти слова, Гермиона немедленно переключила внимание на пожилую леди. Поттер увидел в ее взоре то самое предвкушающее выражение, какое появляется в момент, когда подруга открывает интересную книгу. Это было очень непростое время. Бабушка Невилла откинулась на спинку кресла и полуприкрыла глаза. Нападения на семьи волшебников держали всех в постоянном напряжении, и казалось, что сторонники темного лорда вот-вот одержат верх. Во всяком случае, так представлялось рядовым обывателям. Тем не менее, некоторые волшебники упорно сопротивлялись. Дамблдор созвал специально организованный для борьбы с темным лордом Орден Феникса, в который вступили те, кто готов был сражаться. В нем состояли и твои родители, Гарри, и мой сын с невесткой. К этой борьбе присоединилось немало сильных волшебников, в том числе и сотрудники Аврората, которым надоела нерешительность министерства. Пожилая дама нахмурилась, стараясь припомнить как можно больше деталей давних событий. Летом 81 года почему-то в рядах фениксовцев возобладало мнение, будто Волдеморт с особым упорством угрожает именно Поттерам и Лонгботтомам. Меня очень озадачило подобное предположение. С чего это вдруг? Наши семьи были далеко не самыми сильными врагами и не настолько влиятельными людьми, чтобы заслужить столь пристальное внимание. Но, как я ни старалась, ни от детей, ни от их близких друзей не добилась ни слова. Фрэнк и Алиса предпринимали самые серьезные усилия к тому, чтобы оградить нас от вероятной опасности, а Джеймса и Лили вместе с годовалым тобой, Гарри, вообще укрыли под заклинанием доверия, Фиделиусом. Но оно не помогло из-за предательства хранителя тайны, твои родители были убиты, а напавший на вашу семью тот, кого нельзя называть, таинственно исчез, оставив тебе шрам. Вскоре самые верные его сторонники пришли в место, где скрывались Фрэнк и Алиса, чтобы выяснить судьбу своего повелителя. Это то, о чем известно наверняка. А вот почему они решили, что мои сын и невестка больше других знают о произошедшем, мне неизвестно, несколько торопливо и скомканно закончила хозяйка дома. Видно было, что те воспоминания до сих пор причиняют боль. Попытаемся сообразить, с воодушевлением воскликнула Гринджер. Соображать пока особо нечего, остудил подругу Поттер. Общего в двух случаях немало, но под те же критерии можно подогнать кучу людей. Семьи волшебников, сторонники Дамблдора, не богатые и не бедные. Так посмотреть, ничего примечательного. Ну, задумалась умница, кое-что есть. Особенно сильной угрозе подверглись две семьи, имевшие на руках мальчиков в возрасте 1 года. Оба, сыновья волшебников. Хаэм, добавила миссис Лонгботтом. А ведь разница в дате рождения между Невиллом и Гарри буквально 1 день. И оба они были зачаты на Хэллоуин, воскликнула Гермиона. Или накануне, продолжила мысль бабушка. Отчего оба появились на свет в самом конце июля. Вот и общий признак, на основе которого можно строить дальнейшие предположения, то есть два младенца оказались целью для каких-то инсинуаций, и, разумеется, их родители, не желающие потерять своих первенцев. Кстати, Хэллоуин весьма примечательный день, подметила она, его оккультная слава родилась не на пустом месте, а Гарри выбрали в качестве цели потому, что он, сильнее магически, озарил юного Лонгботтома. Бабушка, помнишь, ты рассказывала? Помню. Помню, с улыбкой покивала та. Джеймс буквально светился от гордости, рассказывая по 10 раз про мощь стихийных проявлений магии сына. Лишившиеся предводителя, слуги, вероятно, хоть что-то, но знали о причине, по которой их господин хотел убить этих мальчиков, и полагали, что Фрэнк и Джеймс или Алиса и Лили должны быть в курсе дел друг друга, задумчиво проговорила Гермиона. Но сами они даже не пытались убить Невилла, а ведь могли. В ужасе вскричала пожилая леди. «Суммируем», — подвела черту мисс Всезнайка. «Мальчик, зачатый на Хэллоуин 79-го, по каким-то причинам должен быть убит именно Волдемортом. Иначе бы он прислал своих подручных, а не явился сам». Миссис Лонгботтом нервно раздавила в руке фарфоровую чашечку. «А я говорил тебе, ба, что Гермиона самая умная ведьма», — виновато потупился внук, глядя, как Гарри капает из крошечного пузырька на окровавленную ладонь пожилой дамы. «КХМ, для вас я Августа», — сказала быстро взявшая себя в руки хозяйка, глядя на гостей. «И не вздумайте возражать старой кошелке, которая все знала, все видела и не удосужилась подумать. А ведь подобное уже случалось в истории волшебного мира, глаза женщины заледенели. Он пришел за тобой, мальчик, не доверив дело никому, и стремился убить лично, глаза в глаза, вместо того, чтобы просто поджечь дом, к примеру. Он был абсолютно уверен, что ты представляешь для него опасность, и хотел убедиться, что опасность устранена. То есть речь явно идет о неком пророчестве, которому поверил тот, кого нельзя называть. И смысл пророчества явно наподобие того, что или ты убьешь врага, или он станет твоей погибелью. На некоторое время в комнате воцарилось молчание. Всем присутствующим было о чем подумать. Мисс Августа, скажите, вы сможете красочно и многогранно описать мне вашего сына, как он держал себя, что любил, на кого какими глазами смотрел, движения, привычки, слабости? Перевел разговор в другую плоскость Поттер, ухвативший за хвост безумную идею. Понимаешь, Гермиона, папу и маму Невилла сильно покалечили, повредив им память, и ты намерен? Севшим голосом спросила подруга. Почему нет? Пожал плечами очкарик. Или получится, или не получится. Лучше проделать это в перелеске под присмотром Дрю. Ну и чтобы ты была рядом. Попробуем вытащить для начала вашего сына», — повернулся он к лишившейся дара речи пожилой волшебнице. «А почему не маму?» — огорченно спросил Невилл. Он уже привык к безумным выходкам друзей и в ступор не впал. «Потому что твоя бабушка знает свою невестку не так хорошо, как собственного сына, а тут обязательно нужно как можно полнее представить его на основании рассказа другого человека. Ты-то, наверняка, их не помнишь», — ответил Гарри. «Вы что, хотите попытаться вылечить моих сына и невестку?» — воскликнула Августа. «Но даже лучшие целители из Мунга оказались бессильны. Мы тоже можем оказаться бессильны», — смущенно улыбнулась Гермиона. «Но попытаться обязаны, потому что магия, подчас, творит настоящие чудеса. К тому же», — продолжил Гиппократ от магии, — «кто как, а я не привык отступать, даже не попробовав». Глава 19. Тропой паранойи. Вечером пара гриффиндорцев устроила в пустом классе внеочередное совещание сыскной группы, совмещенное с обнимашками. Итак, ни Фред, ни Джордж, ни Перси не уверены, присутствовала ли Джинни на ужине накануне происшествия с кошкой Филча, сказал Гарри, оглаживая подругу вдоль спины сверху вниз. Хаффлпаффцы вспомнили всех своих, сидящими за столом. «Жалко, что у нас нет хороших знакомых ни на Рейвенкла, ни на Слизерине». «Я порасспросила малышку Лавгуд», — мурлыкнула Гермиона. «Белявая такая, с глазенками на выкате. Ну, помнишь, ту, которая волшебную палочку носит за ухом?» «Примечал», — согласился Поттер. «Еще взгляд у нее мечтательный. Вот, она утверждает, что первые три курса ее факультета на том самом ужине сидели за столом и поддразнивали ее. Дети вообще бывают такими жестокими», — воскликнула подруга. «Никогда бы не подумал, что рейвенкловцы могут кого-то чморить. Они же умные. Умные не обязаны быть добрыми», — вздохнула подруга. «Но очень часто бывают гордыми, а легче всего поддержать свою гордость. Ну, ты знаешь», — не стала дальше развивать эту мысль она. Поттер кивнул, он знал. «Да, весь круг подозреваемых нам с тобой не охватить», — в свою очередь вздохнул Гарри. «Я-то думал, что умные — это те, кто не видит для себя выгоды в унижении другого, а те, кто этим занимается, просто полагают, будто возвышаются сами, выставляя остальных недоумками. Уверен, что это ошибочное мнение». «Вот ты какой у меня, Гарри Поттер», — почти промурчала Гермиона. «Мыслитель, философ, аналитик. И ведь не сказать, что растешь над собой, просто раскрываешься с новых сторон, чудо лохматое. От лохматой слышу. Давай, я тебя причешу». Гринджер молча уселась поудобнее и протянула другу редкий гребень с короткими толстыми зубьями. Гарри встал сзади и принялся осторожно проходить буйную гриву, начиная от кончиков. «Проследить за младшей сестренкой вполне способны старшие братья, надеюсь, удастся их убедить, что кто-то, возможно, готовит подставу для мелкой», — продолжил он говорить, между делом. «Тем более, что средства для негласного отслеживания ее перемещения у них имеется. Помнишь пропадающую карту, то есть, пергамент, на котором то появляется, то исчезает план школы и ее окрестностей? Это, конечно, очень большой секрет от всех, но думаю, я сумею уверить их в том, что даже не подозреваю о существовании такого чудесного артефакта. Но что делать со слизеринцами? Как выяснить, все ли они присутствовали на хэллоуинском ужине? Пьюси, Монтегю, Бличли», — улыбнулась Гермиона. «Мне кажется, что с ними вполне можно поговорить без глупых закидонов. Подойду к ним и объясню проблему. Эти парни относятся ко мне без предубеждений». «Точно. А Перси объяснит все своей Пенелопе. Как староста старости», — кивнул Гарри и хихикнул, вспомнив округлившиеся глаза парня, когда тот по намекам понял, что его секрет раскрыт. «Или как парень девушки. Тогда его зазноба более предметно опросит воронов. Ты права, должен быть способ установить, кто отсутствовал на этом злосчастном ужине. И, да, спрашивать нужно про тех, кого видели, с кем разговаривали, чтобы никто ничего не напутал, припоминая, кого же среди них не было. Тогда останется исключить замеченных из общего списка. Хорошо, что мы быстро спохватились, пока события еще свежи в памяти ребят. Так ты все-таки хочешь прессануть его? Не стыдно?» — спросила отличница. «А нифиг было выкаблучиваться. У меня куча дел, и вообще, ситуация под контролем, займитесь чем-нибудь полезным. Тоже мне, фон барон нашелся. Надо бы пригрозить, что их фоточки, как бы это помягче, пикантного свойства будут вывешены на всех досках объявлений. У тебя и фотки есть? Нет. Но он-то об этом не знает. Оскалился Поттер. Погоди пока с жесткими мерами. Да, и еще. Пора, наконец, напрямую поговорить с Джинни, заметила Гермиона. Ее отсутствие на праздничном мероприятии — это же просто ни в какие ворота. Чтобы такой энергичный и полный задора ребенок пропустил нечто подобное, да просто невозможно. Разве что ее удержали силой. Джинни сидела в спальне первокурсницы пушистила снежка. Ласковый черный котик выгибался под ее прикосновениями, то подставляя под поглаживание вытянутый в струнку живот, то бодая лбом ладошку. Основное же внимание девочки было сосредоточено на раскрытом дневнике, где в этот момент взамен написанного ею появился совсем другой текст. Гарри уже засек, что через страницы этой черной тетрадки идет самый натуральный информационный обмен между сестренкой Рона и участливым все понимающим неизвестным. Девочка жалуется на невнимание к ней со стороны Поттера, в ответ получая поддержку, ей объясняют, что предмет воздыхания еще не созрел для того, чтобы по достоинству оценить высокие душевные качества этой мелкой недоросли, что нужно терпеливо обретать могущество и величие, до поры до времени не привлекая к себе внимания в расчете изумить окружающих в один прекрасный момент, когда удастся стать круче всех. «Привет!» — воскликнула от двери вошедшая Гермиона. «А я снежка ищу. Ой, вот же он, маленький любитель ласки. Ладно, пусть остается с тобой. Я принесла ему сосиску. Слышишь, чернохвостый? Как проголодаешься, заходи. Кстати, Джинни, ты не знаешь рецепта тыквенных кексов, что на праздничном ужине по поводу Хэллоуина лежали на серебряном блюде? Я слышала, что твоя мама большая мастерица печь всякие вкусности. Тыквенные кексы? Задумалась младшая Уизли. Ну да, ты же целых 3 штуки слопала подряд, напомнила Грингер. А Гарри почувствовал растерянность рыжей, явно не готовой к подобным поворотам беседы. Вернее, она не поняла, что начался допрос, не насторожилась, а возмутилась по поводу начавшегося наезда. «Не могла я ничего слопать, меня вообще там не было, я в спальне сидела», писала в дневнике. Гермиона присела рядом с возмущенной девочкой и взглянула на тетрадку. «А я полагала, будто волшебники только пергаментом пользуются». В этот момент снежок неосторожно потянулся и зацепил коготком за черную обложку. Дневник упал, и несколько страниц в нем перевернулось. «Ты что, невидимыми чернилами в нем пишешь?» – удивилась Гермиона. «Сплошные чистые страницы. А как потом читать? Расскажешь мне секрет проявителя этой тайнописи? Или, может быть, она достала волшебную палочку, трижды ударила и прошептала. Апарициум, ничего не произошло. Ну и ладно, не хочешь говорить, и не надо. Отдавай моего снежка. Покормлю его и схожу в библиотеку. Не может такого быть, чтобы ради писанины в заколдованной тетрадке первокурсница отказалась от празднования в компании товарищей по факультету», – недоумевал Гарри. «Даже, если этот дневник, ежедневник, даже если он полон сочувствия к ее сердечным проблемам. Просто, ты слишком мало знаешь о девочках», – лукаво улыбнулась Гермиона. «Вот у меня есть ты, тот, с кем я могу многим поделиться. Но, все равно, бывают моменты, которые необходимо с кем-то обсудить, но доверить их парню невозможно. Нужна подруга, мама или сестра. Волшебницы иногда разговаривают с зеркалами. Насколько я знаю, существует немало артефактов, с которыми, так или иначе, можно общаться. Ну, там, пряничные человечки, ожившие куклы. Мне кажется, что в сказках большого мира часто упоминают то, что подсмотрено в мире волшебников. Кстати, ты ведь наверняка прочитал, о ком сохнет младшенькая Уизли. Обо мне, не стал скрытничать Гарри. Взгляды ее выдают, спокойно согласилась Гермиона. То есть мы не уверены, что тайную комнату открыла именно Джинни. Не уверены. Вечером следующего дня ребята снова вернулись к вопросу об окаменении кошки Филча. Я просто не понимаю, как можно быть такими беспечными в то время, когда тебе угрожает столь серьезная опасность. Братья Уизли, все 4, подняли нас на смех, потому что уверены, это была просто злая шутка над завхозом. Произнося эти слова, Гарри чувствительно мял спину подруги, отчего та просто растеклась по нему, прижимаясь всем телом к тщедушной груди очкарика. У братьев Уизли нет нашей интуиции и привычки осторожничать. Мало их жизнь била. Ничего, еще раз брякнет чеванить не в том тоне, добавлю лично от себя. Пьюси, Монтегю и Бличли тоже позволили себе некоторую иронию по поводу озабоченности столь незначительным событием, как проблемы со здоровьем пожилой кошки, но потом сжалились и припомнили, что в тот день за столом слизеринцы присутствовали в полном составе, у них существует некоторая расстановка по местам, поэтому легко заметить, если кого-то нет, образуется промежуток между сидящими, а их не было, так что на подозрение 4 старших курса Рейвенкла и наша Джинни. Кстати, Луна припомнила примерно треть старшаков, присутствовавших в большом зале на том самом ужине. В списке подозреваемых осталось всего-то человек 20, подвела итог Гермиона. Братья Уизли отказались следить за своей сестренкой, а, кроме нее, мы имеем в наличии еще 20 подозреваемых, огорченно констатировал Гарри. Портреты Лонгботтомов категорически не желают висеть в туалете, отчего непонятно, каким образом наладить наблюдение за местом предполагаемого проникновения чудовища из тайной комнаты в коридоры школы. Попробуем придумать еще что-нибудь. А чего придумывать, если у нас есть готовый консультант с огромным опытом? Улыбнулась умница. Главное, правильно задать вопрос. Флитвик с интересом посмотрел на послушно выпрыгнувших из волшебных палочек гриффиндорца и гриффиндорки серебристых оленя и выдру. Что же, вот и ваши анимагические формы. Если вы решите научиться превращаться в зверей, подойдя к патронусам, маленький профессор потрогал их. Надо же, телесные, констатировал он удовлетворенно. Прокатитесь, улыбнулся Гарри, направляя оленя к учительскому столу. Это было бы интересно. Флитвик весело вскарабкался на широкую спину позади ветвистых рогов и сделал пару кругов по классу. Надо же, полный контроль, способности и силы у вас обоих намного опережают норму. Самое время разнообразить навыки и расширять кругозор. Осталось выяснить, какому разделу чар вам хотелось бы уделить внимание. Потому что теперь просто нет никаких ограничений в дальнейшем совершенствовании. Может быть, аппарация? Спасибо, но нет, улыбнулась Гермиона. Все равно до определенного возраста лицензии нам не видать. Было бы интересно изучить защитные чары. Те, что наложены на косой переулок и другие места, которые волшебники стараются скрыть от посторонних. Те заклинания, что препятствуют аппарации, запирают камины, реагируют на чужаков или наказывают воришек. Да уж, аппетиты у вас просто чудовищные, усмехнулся мастер чар, глядя на разошедшуюся студентку. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, гордо ответила та. Профессор, нам бы еще хотелось научиться разбираться с разными зачарованными предметами, спохватился Гарри, который всегда мыслил чуть более конкретными категориями, чем его подруга, ну, то есть с говорящими зеркалами, тетрадками, которые сами отвечают на сделанные в них записи, с сумками или мантиями, послушно следующими за хозяином. Помогите мне слезть с вашего патронуса, мистер Поттер, перебравшись на стол, преподаватель уселся на нем, свесив ноги. Круг ваших интересов очень велик, а еще сигнальные чары, следящие, наблюдающие, продолжила развивать мысль Гермиона. «Исключительно интересные темы», – кивнул маленький профессор. «Давайте-ка построим процесс их усвоения от библиотеки, потому что преподать столь изрядный объем в виде лекций мне попросту не удастся, этому обычно учатся после окончания школы у профильных специалистов. Формат обычный, от меня списки литературы, от вас, вопросы в виде самостоятельных работ, а там увидим». Как лучше. Единственным светлым пятнышком для самодеятельных следователей было письмо от Августы, рассказавшей о предыдущем открытии тайной комнаты около полувека тому назад в бытности ее еще школьницей. В тот раз в произошедшем обвинили Хагрида, за что исключили полувеликана из школы и сломали его волшебную палочку. Разумеется, ребята немедленно бросились к лесничему с расспросами, но тот почему-то уперся в том плане, что это не он и вообще его оклеветали, и если бы не вступился Дамблдор, великий человек, вот, так и оборвалась ниточка, едва за нее попытались потянуть. Глава 20, и снова Квиддич. Вечером пятницы после того, как все разошлись из гостиной по спальням, Невилл взял метлу, накинул на себя мантию-невидимку Поттера и проследовал давно знакомой дорогой на астрономическую башню, по плану ему сегодня ночевать у бабушки. Гарри с Гермионой перекинулись в кота и выдру, выбрались за изгородь Хогвартса, спрятались в группе деревьев неподалеку от дороги, ведущей в Хагсмит, и, свернувшись тесным общим на двоих клубочком, мирно уснули. Анимагическая форма девочки была длиннее и покрыта более плотной шерстью, поэтому она оказалась во внешнем кольце образовавшегося мехового кружочка, из которого вверх выставилась только голова снежка с чуткими острыми ушками. К утру субботы ребята отлично выспались, несмотря на то, что под открытым небом в ноябре достаточно холодно. Потом, вернув себе человеческий облик, оба были одеты тепло и по-макдловски отпарировали в Лондон, в условленное место, где их уже поджидала Августа. Пешком дошли до улицы, имеющей пустынный и заброшенный вид, проникли сквозь забытую всеми витрину и оказались в магической больнице, клинике, в просторечии именуемой Мунга. Несколько слов, сказанных пожилой леди, сидящей за стойкой «Привет, ведьме», решили все вопросы, после чего поднялись по лестнице и прошли в палату, где лежали родители Невилла. Опрятно одетые в больничные халаты поверх чистых и не особо застиранных пижам, Фрэнк и Алиса произвели на детей удручающее впечатление своим безоблачным инфантилизмом и доброжелательной непосредственностью. Натуральные дебилы вместо родителей. От этой мысли у Гарри остро защемило сердце. Как же ему повезло, что он угодил к Дурслям, гадким, но адекватным в своей ненависти к нему. Мальчугана просто зашатало, он непроизвольно ухватился за подошедшего к нему с цветастой оберткой от конфеты отца своего школьного приятеля, но на ногах не устоял, а стек на пол, словно мешок, заодно уронив и Фрэнка, за которого рефлекторно схватился. «Что происходит?» – внезапно вскрикнула Алиса. Безоблачно радостное выражение ее лица сменилось на встревоженное. «Мама, почему упал Фрэнк? Где Невилл, девочка?» – обратилась она к Гермионе. «Почему ты падаешь?» Изумленная Августа рухнула на кровать, проломив горизонтальную поверхность собственным весом. Ее сын выпутывался из неудачно обвивших ноги длинных пол халата и ругался очень нехорошими словами, в данный момент звучавшими чудесной песней. «Мама!» Наконец справился с трудностями сын. «Кто эти беспомощные дети?» «Алиса!» Обратился он к супруге. «Ты что-нибудь понимаешь?» Гарри лежал на полу в неудобной наполовину скрюченной позе и чувствовал, что силы покинули его. «Видимо, лечение магических травм требует более серьезных усилий», — отстраненно обобщил наблюдение разум, в то время как части тела разноголосым нестройным хором жаловались на жизнь, судьбу и глупого хозяина. Тонким звоном надрывались уши, им басовито вторила гудящая голова, бурчал в раз проголодавшийся желудок, тягуче и нудно ныли мышцы. Глаза в силу каких-то особенностей в общем концерте не участвовали, но в знак солидарности опустили занавес. Когда удалось наконец что-то разглядеть сквозь темноту в светящихся прожилках, накатившую вместе с дурнотой, он встретился глазами с виноватым взглядом Гермионы. Она тоже выглядела переутомленной до полной неподвижности и блаженно обмяк. Вместо целенаправленного действия у него опять получился опустошающий стихийный выброс. И, кажется, у подруги тоже. Первая из ступора вышла Августа. «Фрэнк, Алиса, поднимите детей и уложите их на кровать». «Но, мама, целой осталась только одна койка, а юноша и девушка в одной кровати». Возмутилась невестка, но вся энергия протеста пропала в туне. «Делайте то, что я говорю, не спорьте, и положите их не порознь, а в обнимочку. Ребята только что отдали все силы на ваше исцеление». Нев говорит, что они как-то подпитывают друг друга. «Нев, не понял Фрэнк, укладывая руку мальчишки на грудь девочки. Ваш сын, их ровесник, между прочим. И не расспрашивайте меня пока ни о чем, у нас все пошло не по плану. Гарри должен был сначала вылечить тебя, после чего Гермиона помогла бы ему восстановиться. А потом, по такому же сценарию, с твоей посильной помощью исцелить Алису». Но они не сдержались и сработали одновременно. Причем не в том месте, где им помогла бы сама природа, объяснила матриарх семейства, продолжая сидеть на проваленной до самого пола кровати, наклонившиеся внутрь спинки которой слегка сжали даму с обеих сторон. «И ты не прав, Фрэнки. Через толстую куртку мальчишка ничего не нащупает. Мама!» – возмущенно вскричала невестка. «Как ты можешь так цинично говорить о столь трепетных моментах? Хвала Мерлину!» – закатила глаза пожилая леди. «Вы оба стали прежними. Но что нам делать с этими выложившимися до самого дна подростками?» Пока шел разговор, Гарри скользнул рукой, раз уж удачно положили, между пуговицами на куртке подруги, потом пробрался под блузку и теперь с удовольствием осязал невысокий мягкий бугорок, увенчанный вполне различимой шишечкой, которая прямо под пальцами несколько окрепла и слегка заторчала. «У тебя эрекция, моя маленькая», — чуть слышно шепнул мальчуган. «У тебя тоже», — в тон ему прошелестела подруга, осязая явственную напряженность в штанах товарища. Туда совершенно случайно угодила ее ладошка. «Так мы оклемались, или только слегка прочухались?» — поинтересовался Поттер. «Не поняла еще. Я есть хочу. Ой», — спохватилась Августа. «Алиса, подай сумку, что я оставила около двери». Там конфеты и разные вкусности. Нужно покормить ваших исцелителей». Усадив девочку и мальчика, лангбаттомы принялись подчивать их лакомствами, прихваченными бабушкой для сына и невестки. Было много шоколадного, поверх которого прекрасно легли и бананы, и апельсины. Гринджер и Поттер неутомимо смолотили недельный запас деликатесов, полирнув его сверху банкой консервированной ветчины и поровну разломленным куском благородного сыра. Вдогонку, по совету светящейся от не до конца осознанного счастья и слегка суетливой бабушки, ушли два фиала с укрепляющим настоем. После обильной еды его эффективность существенно возрастала. Экспекто Патронум выпустил Гарри серебристого посланца. «Скажи Невиллу, чтобы возвращался домой, а мы оставляем вас», — смущенно улыбнулась Гермиона, после чего незадачливые целители отпарировали из палаты в неизвестном направлении. Вообще-то сегодня они хотели немного посидеть в библиотеке, тем более, что после обеда у Гарри тренировка по квиддичу. «Сильное, явно оформившееся желание, вот ключ к успеху в волшебстве», — сказала Гермиона, для виду погрузившись в чтение раскрытой на столе книги. «Ну, да, как бы так», — кивнул Гарри, направляясь к выходу из гостиной с метлой в руках. Не хотел опаздывать на тренировку, до первой в этом сезоне встречи, матча с командой Слизерина оставалась ровно неделя. Общая комната факультета Гриффиндор выглядела пустынной, большинство ребят в эту субботу отправилось в Хагсмит, а учащиеся двух первых курсов сейчас толпятся на стадионе, следя за подготовкой команды. Хотя, кто-то и просто гуляет, пользуясь погожим деньком. Осмотревшись, Гермиона увидела поодаль только одну рыжую голову. Джинни, устроившись в укромном уголке, строчит в столь любезной сердцу ее черной тетрадке. В душе Гринджер шевельнулся червячок, не зря Гарри сомневался в способности первокурсницы настолько погружаться в общение с дневником. Тихонько скользнув на пол так, чтобы спинки кресел укрыли ее от взглядов со всех сторон, Гермиона превратилась в выдру и неслышимо совершила обходной маневр, отыскав точку, с которой видно написанное «младшей Уизли». Людям талантливым, обладающим богатым внутренним миром и незашоренным разумом, часто приходится нелегко от того, что окружающие просто не доросли до понимания высот, которых достигло развитие этих, несомненно, замечательных и ярких индивидуальностей. В лучшем случае их не замечают и всегда не отдают должного мыслям и чувствам самых лучших из нас, — писал дневник разборчивым почерком. Прочитав эти слова, Гермиона с удивлением поняла, сколь близки они ей. Примерно так она воспринимала саму себя в школе, которую посещала до Хогвартса. Никто из бывших одноклассников не ценил ее ума и обширных познаний. В лучшем случае, над ней подшучивали. Но, случалось, и обижали обидными высказываниями. Незаметно вернувшись на старое место, всезнайка из заучка призадумалась. Да, с таким собеседником, проницательным и глубоко чувствующим, общаться было бы очень приятно. Нет ничего удивительного в том, что маленькая Джин не так привязалась к этой тетрадке. «Мир вокруг нас вообще очень далек от идеального», — доложил Гарри вечером, выслушав рассказ подруги. «Каждый человек глубоко индивидуален, и всем хочется теплого к себе отношения. Но, на самом деле, тех, кому мы не безразличны, очень мало, как и тех, кто не безразличен нам. Так вот, этот дневничок сбивает сестренку Уизли с толку, объясняя черствость окружающих несовершенством этих самых окружающих. Никто не может нравиться абсолютно всем, у каждого свои нравы и предпочтения». «То есть, Гарри», — возмутилась Гермиона, — «неужели тебе безразличны все окружающие?» Тот лишь пожал плечами. «У меня есть ты вместе с твоими мамой, папой, бабушкой и дедушкой. Еще я волнуюсь за Невилла и его предков. Ценю мнение профессора Флитвика, переживаю за маленькую Бетси и ее родителей. А на охват остальных просто не хватает широты души». Парнишка в задумчивости запустил пятерню в волосы, дико лохматя и без того не самую аккуратную шевелюру. «Может, не дорос пока, а может, просто времени и сил не хватает». «А ведь и правда», — удивленным голосом произнесла подруга. «Остальных можно разделить на вежливых и невежливых. Общаться с первыми, избегать вторых и не ждать от мира признания или признательности». Девушка ненадолго задумалась, пытаясь свести умозаключение вместе и представить результат. Получается, что дневничок-то превращает Джинни в кого? В маленькую девочку, избалованную вниманием окружающих. Точнее, не так, утонувшую во внимании одного и игнорирующую всех остальных. И ее не было на ужине в то время, когда кто-то выпустил чудовище Салазара Слизерина в коридор около туалета Плаксы Миртл, напомнил Поттер. Она, как ни крути, остается в числе подозреваемых. Первый в этом сезоне матч чемпионата школы по квиддичу начался красиво, используя скоростные качества своих новых нимбусов. Слизеринцы раз за разом прорывались к воротам Вуда, доставляя тому серьезное беспокойство. Но охотницы Гриффиндора умело использовали маневренность, пасы на коротке и ложные движения, счет медленно рос, не проявляя преимущества какой-либо из сторон. Стадион неистовствовал. «Блин, близко, еще немного, и было бы мне небо в алмазах», — думал Поттер, увернувшись от мяча самолета. «Так, оценим диспозицию, отодвинемся подальше от загонщиков, а то за их мельтешением обычно ни черта не видно, ай, зараза, и посмотрим, где там наша блестяшка». «Да шо ж такое», — за Гарри начал гоняться один из бладжеров, словно сообразил, что исход встречи решат ловцы, и старался помешать более опытному из них.